Глава 3. Волнения Сэма Стьюбенера начались тотчас же по приезде в Сан-Франциско. Нельзя сказать, чтобы у юного Пэта был дурной характер, или чтобы большой город раздражал его, как боялся его отец. Наоборот, он был необыкновенно кроток и спокоен, но он тосковал по своим любимым горам. В душе он был ошеломлен и оглушен городом, но выступал по шумным улицам невозмутимый, как краснокожий индеец. «Я приехал сюда для состязаний», — заявил он к концу первой недели. «Где Джим Хэнфорд?» «Такой крупный чемпион не захочет смотреть на вас», — отвечал Сэм. «Ступайте и создайте себе сначала имя. Вот что он вам скажет. Я могу поколотить его. Но публика этого не знает. Если вы одержите верх над ним, вы сразу станете чемпионом мира. Но ни один боксер не стал чемпионом со своего первого выступления». «А я могу». «Но публика этого не знает, Пэт. Она вовсе не пойдет смотреть на вас. А деньги нам приносит только толпа. Поэтому-то Джим Хэнфорд и на секунду не обратит на вас внимания. Это не представляет ему ни малейшей выгоды. Помимо того, что он получает сейчас по $3000 в неделю на сцене мюзик-холла по контракту на 25 недель. Неужели вы думаете, что он бросит все это ради состязания с человеком, о котором никто никогда ничего не слыхал? Вам придется кое-что сначала проделать и установить рекорд. Вам придется начать с мелких местных боксеров, ребят вроде Чеба Коллинза, Буйного Келли и Летучего Голландца. Когда вы их побьете, вы станете на первую ступень лестницы, но затем вы будете подниматься вверх со скоростью воздушного шара. Я хочу помериться с этими тремя на одной арене. Я их поколочу одного за другим по порядку, — решил Пэт. Устройте мне это дело. Стьюбенер рассмеялся. «В чем дело? Или вы мне не верите, что я смогу их побить?» «Я знаю, что вы сможете», — успокоил его Стьюбенер. «Но это так не делается. Вам придется побеждать их по одному, а не всех за раз. Да и помимо этого, помните, что я импресариваю, что я свое дело знаю. Надо хорошенько разработать дело, и я, будьте в том уверены, себя провести не дам. Если нам повезет, то годика через два вы доберетесь до вершины и будете чемпионом мира с кругленьким капитальцем в придачу». При этой перспективе Пэт тяжело вздохнул, но затем весь просиял. «И тогда я смогу подать в отставку и вернуться домой к старику», — сказал он. Стьюбенер хотел возразить ему, но сдержался. Каким бы странным и необычным ни казался Стьюбенеру этот будущий чемпион, импресарио был уверен, что, достигнув вершины, тот пойдет тем же путем, что и другие чемпионы во славе. Да, затем 2 года, срок весьма не близкий, и пока что им придется немало поработать. Когда Пэт начал бродить бесцельно по комнатам, читая бесконечные стихи и романы, взятые им в библиотеке, Стьюбенер послал его жить на ранчо, расположенное на другой стороне бухты, под бдительный надзор Снайдера Уолша. Через неделю Снайдер шепнул Стьюбенеру, что дело это дутое, и охранять питомца незачем. Он исчезал на заре и появлялся домой лишь с наступлением темноты. Ловил форелей по ручьям и горным потокам, стрелял перепелок и кроликов и преследовал одинокого ловкого оленя, знаменитого тем, что он 10 лет не давался ни одному охотнику. Это Снайдер обленился, пока его питомец непрерывно тренировался. Как Стьюбенер и ожидал, директора боксерского клуба высмеяли его неизвестного. Разве все леса не кишели неизвестными, претендующими на звание чемпиона? Предварительное испытание раунда на 4, ладно, это они еще могут допустить. Но крупную схватку — никогда. Стьюбенер твердо решил, что дебют юного Пэта состоится в крупной схватке. И благодаря своему престижу ему в конце концов удалось это устроить. После многих проволочек один из клубов согласился дать Пэту Глендону дебют в 15 раундов с Буйным Келли на приз в $100. Молодые боксеры обычно принимали имена прежних героев арены, и потому никто не подозревал, что он был сыном великого Пэта Глендона. Стьюбенер молчал. Он приберегал этот сюрприз на закуску. Наступил вечер борьбы после месяца ожиданий. Стьюбенер сильно беспокоился. Его профессиональная репутация была поставлена на карту. Юноша во что бы то ни стало должен был взять приз, и Стьюбенер был поражен, увидев, как Пэт, сидевший в своем углу каких-нибудь 5 минут, побледнел. Здоровая краска сбежала с его щек и сменилась болезненно-желтыми тонами. «Смелее, мальчик», — сказал Стьюбенер, хлопая его по плечу. Первый раз всегда страшновато, а тут еще Келли нарочно заставляет нас ждать, чтобы его противник успел хорошенько развинтиться. «Нет, это совсем не то», — отвечал Пэт. «Это табачный дым. Я не привык к нему, и мне дурно». Импресарио сразу почувствовал облегчение. «Будь человек силен, как Самсон, но если он по каким-либо причинам может заболеть, он никогда не добьется положения в мире призовых боксеров. А что касается табачного дыма, юноша со временем привыкнет к нему. Вот и все». Публика встретила выход юного Пэта молчанием. Но когда буйный Келли прополз под веревками на арену, его приветствовали громкими криками. Его наружность вполне соответствовала его имени. Это был мужчина свирепого вида, черный, весь обросший волосами с громадными мускулами. Весил он полных 200 фунтов. Пэт с интересом посмотрел на своего противника, но увидел дикую угрожающую физиономию. Их представили публике, и им по обычаю пришлось пожать друг другу руки. Едва их перчатки соприкоснулись, Келли заскрежетал зубами, скорчил свирепую гримасу и пробормотал. «Берегись, парень!» Он грубо оттолкнул руку Пэта и прошипел. «Я тебя проглочу, как щенка!» Движение Келли вызвало общий смех, и все громко и весело старались догадаться, что сказал Келли своему противнику. Вернувшись в свой угол и ожидая удара гонга, Пэт обернулся к Стьюбенеру. «Чего это он на меня злится?» — спросил он. «Он и не думает злиться», — ответил Стьюбенер. «Это его обычная манера запугивать противника. Это словесный турнир». «Но ведь это не имеет ни малейшего отношения к боксу», — заметил Пэт. И Стьюбенер, бросив на него быстрый взгляд, отметил, что глаза его были такие же кроткие и синие, как всегда. «Будьте осторожнее», — предупредил импресарио, когда прозвучал гонг к первому раунду, и Пэт встал на ноги. «Он способен наброситься на вас, как людоед». И действительно, Келли бросился к нему с дикой яростью, словно готовясь его проглотить. Пэт непринужденно и спокойно сделал несколько шагов, выждал подходящий момент, шагнул в сторону и затем ткнул правой рукой в челюсть противника. Потом он, стоя на месте, с любопытством смотрел на все происходящее. Бой был окончен. Келли упал на пол, как раненый бык, и продолжал неподвижно лежать, пока арбитр, нагнувшись над ним, выкрикивал 10 секунд в его неслышащие уши. Когда секунданты подошли, чтобы его поднять, Пэт опередил их. Он поднял громадное инертное тело, снес его на руках в угол и передал секундантам. Полминуты спустя Келли поднял голову и слегка приоткрыл глаза. Он бессмысленно оглянулся кругом и хриплым голосом обратился к одному из секундантов. «Что случилось? Крыша здесь рухнула, что ли?»